Прицица была слегка смущена, она сказала, как только я полностью восстановлюсь, я найду подходящее место и заложу там портал, можешь использовать его для возвращения, я ничего не возьму с тебя. Нитянь снова покачал головой и сказал, это не понадобится, когда я убью достаточное количество духовных зверей, то я продолжу путешествовать по горам, а затем дойду до пустоши и уже оттуда я направлюсь в раздробленный город. Выражение лица Пейцицы слегка переменилось, она спросила, ты уверен, что хочешь поступить именно так? Да, такой маршрут полон опасностей. Мне кажется, твой уровень культивирования недостаточно высок для этого, но если ты настаиваешь, то я должна предупредить. Шансов на возвращение в раздробленный город чертовски мало. Если я не смогу вернуться, то значит мне суждено сгинуть здесь. Это высказывание очень удивило Пейцицы. Она окинула Нитяня взглядом и через некоторое время она мягко кивнула и сказала, «Желаю тебе удачи». Она достала медальон и открыла укрытие. «Береги себя». С этими словами Нитянь вскочил в воздух и прорвался через водонепроницаемую преграду. Наблюдая за ним, Пейцицы прошептала, «Этот парень такой же сумасшедший, как и Лилан Фэн, если не больше». Она все еще не могла понять, почему Нитянь выбрал самый опасный путь, когда он мог просто воспользоваться порталом. Решительный взгляд Нитяня надолго отпечатался в ее памяти. Еще одна несчастная душа, спокойно вздохнула она. Она считала, что как и Лилан Фэн, Нитянем также двигало какое-то тяжелое несчастье. Путь, выбранный Нитянем, ничем не отличался от пути Лилан Фэна. Лилан Фэн культивировался с помощью испорченных ци, в то время как Нитянь потреблял испорченное мясо зверя. Они оба приобретали силу за счет своей собственной жизни, отличались только их методы. Она уже предсказывала, что Нитянь умрет в самом расцвете сил, словно падающая звезда, которая несомненно погибает после своего минутного триумфа. По какой-то причине, когда она подумала о том, что скоро настанет черед для Нитяня, ее сердце наполнилось какой-то странной печалью. Глава 280. Властелин всех миров, глава 280. 3 дня спустя, в густом лесу на горном хребте, Нитянь присел на корточки рядом с ящерицей ледяной чешуи, духовным зверем 3-го класса, тщательно вырезая ее толстые ледяные чешуйки. Затем он достал несколько значительных деревянных бочек и наполнил их кровью зверя. Пейцицы обозначила на карте этот лес как отличное место для охоты. Внутри леса бродило множество духовных зверей 2-го и 3-го уровня. Поскольку они были довольно слабыми, Нитянь не испытывал никаких трудностей в охоте. По словам Пейцицы, самые высокоуровневые духовные звери пребывали в центре густого леса. Хотя она не видела их лично, по слухам, в глубине леса были звери 4-го и даже 5-го уровней. Учитывая, что это было очень опасно, воины ци не осмеливались исследовать самые глубокие части леса, поэтому никто точно не знал, есть ли там духовные звери 6-го уровня. Сила зверя 5-го уровня может сравниться с силой воина мировой стадии, а сила зверя 6-го уровня может сравниться с воином ци абсолютной стадии. Пейцицы предупредила его об опасностях, скрывающихся в глубине густого леса. Она посоветовала ему охотиться в окрестностях леса, но не в глубине. Нитянь прислушался к ее совету и охотился на духовных зверей только по периметру леса. К этому моменту он уже убил 4 духовных зверей 3-го уровня, разделал их и собрал мясо, кости и кровь в своем браслете владения. Он знал, что ему нужно хорошо запастись мясом, чтобы он мог потреблять его каждый день и, тем самым, постоянно совершенствовать зеленую нить родовой силы. Именно по этой причине он был полностью поглощен охотой. С другой стороны, поскольку он и Пейцицы скрывались в секретной крепости кровавых черепов в течение нескольких дней, то Нитянь подумал, что Лилан Фэн отказался от погони за ним. Кроме того, горный хребет иллюзии пустоты был отнюдь не маленьким. Лес, в котором пребывал в данный момент Нитянь, был безлюдным местом. Он не думал, что ему повезет столкнуться с Лилан Фэном в таком месте. Положив разделанную ящерицу ледяной чешуи в свой браслет, Нитянь нашел гигантское мертвое дерево, которое было полым изнутри. Приняв позу лотоса, Нитянь расположился внутри дерева. Он начал поглощать кровь ящерицы с помощью заклинания очищения крови. Это заклинание позволило ему извлечь и поглотить только эссенцию крови, оставив грязь и примеси на дне деревянных бочек. Пучки физической энергии вылетали из бочек и направлялись прямо к сердцу Нитяня, где эту энергию уже ожидала зеленая нить родовой силы. Нитянь начал быстро поглощать кровь. Бочка за бочкой зеленая нить поглощала энергию. В конце концов, Зеленая нить поглотила всю кровь ящерицы ледяной чешуи, не оставив и капли. Тем не менее Нитянь знал, что этой крови было мало. Его зеленая нить родовой силы продолжала испытывать голод, а Нитянь в этот момент переживал тоску. «Как я должен заполнить эту бездонную яму?» С горькой улыбкой Нитянь взял несколько кусочков сухого мяса из браслета владения и начал жевать. Он заранее приготовил убитых зверей, поэтому есть мясо стало удобней. Как только желудок начинал голодать, Нитянь мог просто спокойно достать и съесть пару кусков без какой-либо нужды в готовке. Энергия, полученная от поедания мяса, была быстро поглощена зеленой аурой. Как и в прошлый раз, Нитянь использовал для приготовления огненные кристаллы, необходимые для усиления огненного вихря. Небесные наблюдатели парили в воздухе в округе, осматривая всю область вокруг Нитяня. Именно эти маленькие сферы помогали Нитяню избегать столкновений с духовными зверями четвертого уровня. Со спокойным умом Нитянь продолжал культивирование. Однако через какое-то время один из его небесных наблюдателей захватил неопределенный разговор между тремя людьми. Поэтому он позаботился о том, чтобы небольшая сфера приблизилась к источнику звуков. Три воина небесной стадии шли и разговаривали друг с другом. Все они были одеты по-разному. Темы их разговоров были фракции темной луны, дикого огня и кровавые черепа. Нитянь внимательно слушал разговор. Они шли дальше, а вместе с ними удалялись и их голоса, но Нитянь успел услышать все необходимое. Эта троица собиралась охотиться на низкоуровневых зверей, так же как и Нитянь. Тем не менее, их интересовали только кости, зубы и шкуры, потому что эти ресурсы можно было продать за духовные камни. Они прибыли из пепельного города. По пути сюда они узнали о недавнем конфликте между кровавыми черепами, темной луной и диким огнем. Однако они не знали истинной причины конфликта и могли только предположить, что кто-то обнаружил драгоценные сокровища, и теперь три фракции сражались за них. Судя по их словам, темная луна понесла большие потери, а Мацзю повел своих людей назад в заброшенные земли. Воины кровавых черепов вместе с Гуюй отправились в погоню за остатками воинов с базы темной луны. Фухэн из фракции дикого огня также присоединился к мелким стычкам между кровавыми черепами и темной луной. Ожесточенные конфликты привлекли внимание всех исследователей горного хребта, многие из которых размышляли о возможности получить какую-либо выгоду из этих конфликтов. Помимо этого все трое говорили о Ли Ланфэне. Ли Ланфэн, которого они назвали ядовитым человеком, в настоящее время ищет молодого человека по имени Хуатянь в районе, который находился очень далеко от этого леса. В безумии Ли Ланфэн останавливал каждого встречного, и у каждого из них он пытался получить информацию о Нитяне, а затем, независимо от результата, он просто расправлялся с жертвой. В этот момент ни один исследователь не осмеливался идти в район, где находился Ли Ланфэн. Нитянь хмыкнул и сказал: «Я не могу поверить, что он настолько настойчив». После битвы с Ли Ланфэном, Нитянь на собственной шкуре испытал всю его силу и мощь. С такой силой его не мог одолеть ни один воин на горном хребте иллюзии пустоты. Только эксперты мировой стадии из трех главенствующих фракций могли одолеть его, однако эти эксперты все еще оставались в своих городах. Хотя Мацзю, Гую и Фухэн тоже находились на позднем этапе стадии Великого Неба, ни один из них не смог бы одолеть Ли Ланфэна. Вот почему Ли Ланфэн без какого-либо страха убивал каждого встречного. Нитянь знал, что, даже если бы он решил использовать доспехи драконьего пламени, то он, вероятно, не смог бы победить Ли Ланфэна. Поэтому, получив данные о местоположении Ли Ланфэна, он решил ни в коем случае не посещать этот район. С этой мыслью Нитянь решил заняться себя чем-то другим. Он направил пучок психического сознания в одну из звездных меток на его груди с целью изучения заклинания «Звездный удар». «Звездный удар» был одним из трех секретных заклинаний, записанных в первой части заклинания фрагментарных звезд. Это было мощное атакующее заклинание, которое позволило Нитяню собирать его звездную энергию в звездные вспышки. Как только звездная вспышка была сформирована, он мог направить ее к своей ладони или кулаку для нанесения мощного удара. Он также мог выстрелить вспышкой, или же направить ее к своему духовному инструменту. С момента перехода на небесную стадию, Нитянь просвещал все свое свободное время пристальному изучению звездного удара. В один момент он понял, что у него начинает получаться. Стоило ему только подумать, как его вихрь звездной энергии начал закручиваться с большой скоростью, а звездная роса начала образовывать звездную вспышку. Звездная вспышка, которая очень напоминала фрагментарную звезду, прошла по его телу и остановилась в левой ладони. Нитянь открыл глаза и посмотрел на руку. Он мог ясно видеть, как звездный свет мерцает прямо в его ладони. Энергия звездной вспышки давала ему таинственное необычное чувство. Он будто бы держал в руке звезду. Затем он прижал ладонь к полому дереву. При контакте ослепительно яркий свет сразу же выстрелил во все стороны. В следующий момент звездная вспышка взорвалась, появились сильные энергетические колебания, которые разнесли дерево в щепки. Стоя среди обломков, Нитянь опять сосредоточился на заклинании. Вскоре звездная роса в его вихре преобразовалась в другую звездную вспышку. На этот раз он сосредоточил свое внимание и направил вспышку к кончику указательного пальца. Казалось, что звезда упала с небес и приземлилась на кончике пальца. Фью! Аккуратным движением Нитянь выстрелил вспышкой прямо из пальца. Вспышка полетела в дерево, которое было в несколько раз больше предыдущего. Бах! Дерево мгновенно раскололось, взорвалось и рассыпалось на куски. Судя по всему, заклинание идеально подходило для дальних атак или же для усиления собственных ударов. Каждая звездная вспышка несла в себе мощную взрывную энергию, которая в несколько раз превосходила мощь звездной росы. Нитянь успокоился и продолжил создавать больше звездных вспышек. После формирования пятой он уже начал испытывать трудности в создании шестой. Однако, когда он осмотрел свой вихрь звездной энергии, он обнаружил, что там еще много звездной росы. Поэтому он решил в точности пронаблюдать весь процесс формирования. Во-первых, он решил повернуть процесс вспять. Для начала восстановил потраченную энергию. Затем он снова начал формировать звездные вспышки. В его ладони появилась вспышка, все шло нормально. Однако после появления второй вспышки между двумя этими вспышками была установлена некая связь. Судя по всему, две звезды объединились в одну, значительно усилия заклинания. Таким образом ему удалось присоединить и третью вспышку. Заклинание опять усилилось. Новое заклинание из трех звездных вспышек многократно усилило новое заклинание. Таким же способом он смог расширить заклинание до пяти вспышек за раз. Вместо того, чтобы просто добавлять свою часть энергии, каждая новая вспышка многократно усиливает заклинание. Нитянь наконец понял, как работает это звездное заклинание. Глава 281. Властелин всех миров. Глава 281. Теперь, когда Нитянь начал думать о процессе, все стало понятным. Он без особого труда сформировал первую вспышку. Однако, когда он сформировал вторую звездную вспышку, она требовала не только в несколько раз больше звездной росы, но также пришлось приложить больше усилий и проявить терпение. К тому времени, когда он сформировал пятую вспышку, она уже потребляла энергию, равную четырем предыдущим вспышкам. Он, вероятно, не смог создать шестую только из-за низкого уровня культивирования. Кроме того, он заметил, что когда он прилагал всю свою энергию, чтобы сформировать пятую вспышку, его четыре вихря духовной энергии вращались ненормально быстро. Даже его духовное море стало несколько неустойчивым. В некогда спокойном и тихом море теперь разрастались гигантские волны. С появлением пятой вспышки он обнаружил, что вспышка каким-то образом поглотила значительную часть его духовной энергии. Возможно, его неспособность сформировать шестую вспышку была тесно связана с его базой культивирования, его духовным морем и состоянием его мускулистого тела. Ему требовалось больше времени для детального и глубокого изучения этого вопроса. Достигнув краткого понимания заклинания, Нитянь глубоко вздохнул и метнул вспышки в его ладони. Вперед! По мере того, как пять звездных вспышек молниеносно быстро плыли по воздуху, таинственная связь между ними не ослабевала, а расстояние между ними не менялось. Бум! Все пять вспышек одновременно врезались в кору огромного древнего дерева, словно пять падающих звезд. При ударе дерево не раскололось и не взорвалось, хотя раньше было именно так. От чрезвычайно мощного удара дерево подлетело в небо и рассыпалось на множество мелких кусочков. Когда ослепительный свет угас, Нитянь подошел к месту, где раньше стояло дерево. Дерево высотой несколько десятков метров нигде не было видно. Все, что он мог видеть, это бесчисленное количество деревянных кусочков, падающих с неба, словно снежинки. Нитянь посмотрел вниз и увидел полуметровое отверстие в твердой земле. Глядя на падающие куски дерева и огромную дыру в земле, Нитяню оставалось только восхищаться зрелищем. Мощь этого заклинания даже может сравниться с мощью яростного удара. Кроме того, мне даже не нужно сражаться с врагом на близкой дистанции. Просто великолепно. Древний дворец фрагментарных звезд. Звездное заклинание. Звездный удар. Нитянь был очень взволнован размышлением о наследии, полученном в древнем дворце фрагментарных звезд. Именно в этот момент он заметил, что древние образы внутри звездной метки, которые символизировали звездный удар, начали исчезать и сливаться с его разумом. Как бы он ни искал, он больше не мог найти описание звездного удара. Тем не менее ему уже удалось изучить заклинание, поэтому все глубокие истины этого заклинания остались глубоко в его разуме. Ему оставалось только изучить звездный скачок и звездопад, тогда первая звездная метка могла бы полностью исчезнуть. В течение следующих нескольких дней Нитянь продолжал практиковать звездный удар и охотиться на других зверей второго и третьего уровня на окраине густого леса. Со временем его понимание этого заклинания становилось все лучше и обширней, и все же как бы он ни старался, он не мог сформировать шестую звездную вспышку. Только тогда он понял, что ему возможно придется развить какую-то часть своей силы, чтобы получить возможность создавать шестую вспышку. Это может быть переход на новую стадию культивирования, еще один виток в расширении его духовного моря или поглощение большого количества физической энергии. Нитянь понял, что еще рано создавать шестую вспышку, поэтому он отложил на время эту идею. Он вернулся к другой беспокоящей его проблеме. После создания множества звездных вспышек его запас звездной росы быстро истощался. Несмотря на то, что он проводил каждую ночь, направляя звездную энергию с небес в свой вихрь звездной энергии, скорость появления звездной росы все еще была слишком низкой. Поэтому он достал горсть ресурсов, которые содержали в себе звездную энергию. Культивирование с помощью этих ресурсов было явно более эффективным, чем культивирование с помощью звездного света. Однако у него не было большого количества этих ресурсов, поэтому он быстро истощил весь свой запас. Нитянь сел на ветку высокого дерева и вздохнул. Эти ресурсы были очень похожи на духовные камни. Единственное отличие заключалось в том, что вместо того, чтобы нести духовную энергию, они несли звездную. Если бы я смог получить больше подобных материалов, то мне бы не пришлось торчать в горах, я мог бы вернуться в раздробленный город. Мне просто нужно выяснить, где я могу достать еще. Внезапно один из его небесных глаз обнаружил группу из шести человек. Нитянь уже не в первый раз встречал их в этом лесу. С помощью небесных наблюдателей Нитянь услышал все их разговоры и узнал цели их похода. Все шестеро находились на небесной стадии, а пришли они из раздробленного города. Четверо из них находились на среднем этапе небесной стадии, а двое были на позднем этапе небесной стадии. Они начали охотиться на зверей второго и третьего уровня по всему периметру леса. Тем не менее, они брали только кожу, рога и зубы своей добычи, которую они могли использовать для торговли в раздробленном городе. В последующие дни Нитянь следовал за ними и собирал оставленное мясо и кровь духовных зверей. Таким образом, Нитянь не нужно было сражаться, но он все равно мог получать драгоценное мясо. По этой причине он продолжал наблюдать за ними через с помощью небесных наблюдателей. Также он старался держать безопасное расстояние. После блужданий на протяжении нескольких дней воины устали от охоты на зверей третьего уровня. Поэтому они решили перейти на следующий уровень. Они решили углубиться в лес и охотиться на зверей четвертого. Сила зверя четвертого уровня соответствовала силе воина среднего этапа Великого Неба, делая их гораздо более опасными, нежели звери третьего уровня. Если бы они разделились на поиски духовных зверей, независимо от того, кто из них встретил бы зверя четвертого уровня, они, несомненно, стали бы добычей этого зверя. Однако, если бы они передвигались и действовали вместе, то у них были бы хорошие шансы убить зверя четвертого класса, но так его было бы труднее найти. Хотя в глубине леса они бы наткнутся сразу на нескольких духовных зверей четвертого уровня. Учитывая их боевое мастерство, у них не будет шанса одолеть сразу двух зверей четвертого уровня. Поэтому они продолжали обсуждать план действий. Вскоре Нитянь услышал, как они обсуждают привлечение новых членов отряда, чтобы сделать свою команду сильнее и эффективнее. Сидя на дереве, Нитянь подумал: духовные звери четвертого уровня. В течение последних нескольких дней он потреблял только мясо зверей второго и третьего уровня, а оно, если сравнивать с мясом золотого носорога, содержало куда меньше энергии. Учитывая, что он мог потреблять только определенное количество мяса за один раз, то, поедая мясо зверя четвертого уровня, он мог получать гораздо больше энергии. Поскольку эти шестеро интересовались только шкурами, рогами и зубами, то они могли бы с радостью взять Нитяня в команду, поскольку его интересовало только мясо. Возможно, я смогу помочь им. Он немного подумал и спрыгнул с дерева, а затем он поспешно направился в сторону группы воинов. По мере приближения он намеренно громко топал. Один из воинов позднего этапа небесной стадии почувствовал его приближение. Он крикнул: «Кто идет?» Остальные воины тоже насторожились и приготовились к бою. Они прекрасно знали, что на хребте иллюзии пустоты опасность может скрываться повсюду. Люди зачастую были куда более опасными, нежели местные духовные звери. Поскольку они уже много лет исследовали эти горы, они с легкостью могли понять, что эти шаги – шаги человека. Они также знали, что сейчас на хребте иллюзии пустоты стало еще опасней. Они боялись, что им придется участвовать в конфликтах между тремя основными фракциями или же им не повезет встретиться с Лиланфеном. Как только появился Нитянь, лидер группы исследовал уровень силы Нитяня. Стоило ему понять, что Нитянь находится только на раннем этапе небесной стадии, лидер группы убрал оружие. Только тогда он полностью успокоился. Однако, после этого у него появилась какая-то другая идея. Он как-то странно посмотрел на Нитяня. Он, как и многие другие, думал об одном, об убийстве. Здесь в горах, как только появлялся кто-то слабый, все сразу же думали о том, чтобы убить его и забрать все ценные. Нитянь сразу понял их намерение, поэтому он сказал: «Я гость старейшина кровавых черепов». Затем он достал медальон и показал его лидеру. «Гость старейшина», выражение лица лидера изменилось, стоило ему только увидеть символ кровавых черепов на медальоне. Все шестеро прибыли из раздробленного города, поэтому они относились к кровавым черепам должным образом. Даже медальон гостя старейшины смог переменить их настрой. В конце концов они знали, что гость старейшина может быть гораздо сильнее рядового члена фракции. «Я думаю, что этот парень пытается надуть нас», сказала подозрительная женщина среднего этапа небесной стадии. «Он только на раннем этапе небесной стадии. Как ему вообще могли предложить этот медальон? Мы уже много лет живем в раздробленном городе, но мы никогда не слышали, чтобы этот медальон выдали кому-то столь слабому». Нитянь громко рассмеялся и сказал: «Верьте или нет, меня зовут Литянь, и я не собираюсь вредить вам. Если вы пойдете глубже в лес, я хочу присоединиться к вам. Я помогу вам убить зверя четвертого уровня. Все, что я хочу, это их кровь и мясо, а все остальное останется вам». «Тебе нужно мясо этих зверей?» Взгляд человека потупился. «Ты уверен?» «Да». Глава 282. Властелин всех миров. Глава 282. Похоже, что эта женщина внимательно следила за намерениями лидера группы. Она поспешно вскочила и громко сказала: «Нет, его участие не усилит нашу группу. Он слишком слаб, его база культивирования чем у кого-либо из нас. Что изменится, если мы позволим ему присоединиться? Если мы столкнемся с двумя духовными зверями четвертого уровня одновременно, то мы все равно все умрем. Что он сможет сделать?» Женщина решительно протестовала, так как она была категорически против самой идеи похода в лесную чащу. Нитянь нахмурился и взглянул на нее. Тайно наблюдая за ними в течение нескольких дней, он уже довольно хорошо понял их имена, силу и отношения друг с другом. Эту женщину звали Луянь. По своей природе она была очень осторожна. Во время своего предыдущего похода в лесную чащу, она и ее команда столкнулись с опасностью, и многие из ее компаньонов были убиты. В тот раз она и ее команда прошли в еще более глубокие части леса и неожиданно столкнулись с двумя духовными зверями четвертого уровня одновременно. В ее команде было около 10 человек, и пятеро из них были на позднем этапе небесной стадии. Тем не менее, только четверо из них пережили свою встречу с этими зверями. Эта битва напугала Луянь на всю оставшуюся жизнь. Поэтому она решительно настаивала, что группа охотилась только в окрестностях леса. Пользы от охоты на зверей второго и третьего уровня не так уж и много, хмуро сказал Шэн Вэй, лидер команды. «Я недавно присмотрел себе духовный инструмент, поэтому мне нужны духовые камни. Если мы продолжим охотиться только на зверей второго и третьего уровня, то я боюсь, что не смогу собрать достаточно камней, даже если мы будем продолжать охоту все следующие 6 месяцев». Он посмотрел Луянь прямо в глаза и сказал: «Мы уже решили исследовать горный хребет, а здесь опасность поджидает на каждом углу. Даже если мы не пойдем глубже в лес, мы можем столкнуться с другими проблемами. Не говоря уже о том, что наш путь обратно будет гораздо более трудным, чем путь сюда. Сложно сказать, сможем ли мы пережить бандитов в окрестностях города. Я говорю, нам следует рискнуть. Если вы все же решили идти туда, то вам придется идти без меня», с большой решимостью сказала Луянь. Увидев, что эти двое спорят, остальные четверо попытались разрядить обстановку. Нитянь был чужаком в их группе, поэтому ему оставалось только ждать, пока они все уладят. В этот момент начала говорить другая женщина, Сонли. Она сказала: «Ли Тянь, не так ли?» Она также была на позднем этапе небесной стадии, так же как и Шэн Вэй. Однако, в отличие от Шэн Вэй, она была мягкой по своей природе, и поэтому ей не нравилось быть лидером. У нее было довольно красивое лицо, а также манеры вежливой и скромной леди. Казалось, что она не любит борьбу, споры и сражения, поэтому она была главным миротворцем команды. Нитянь кивнул. «Да». Благодаря Ли Ланфэну его личность Хуа Тяня стала довольно известной. В течение последних нескольких дней многие воины Ци узнали имя Хуа Тяня. Небезопасно продолжать использовать это имя. Поэтому он заимствовал часть имени Лие и назвал себя Ли Тянь. «Как вы можете видеть, у нас в команде 6 человек, и я уверена, вы знаете, как иногда тяжело в этих горах». Сон Ли окинула Нитяня беглым взглядом и спросила: «Почему вы осмелились прийти к нам?» Под этим она имела в виду постоянные кровопролитные битвы между воинами. Обычно, когда встречаются двое неравных противников, исход таких встреч известен заранее. Сильная сторона никогда не позволит более слабой уйти просто так. Мало того, что Нитянь путешествовал один, так он еще и находился всего лишь на раннем этапе небесной стадии. Это и смутило Ли Сон. Для них статус Нитяня в качестве гостя старейшины кровавых черепов не имел никакого значения. Даже если бы этот медальон был подлинным, это бы не делало его официальным членом кровавых черепов, поэтому они могли спокойно убить его. Кровавые черепа не стали бы беспокоиться по поводу смерти гостя старейшины. Сон Ли взяла на себя ответственность узнать ответ на интересующий всю группу вопрос. Все они задавались вопросом: почему Нитянь, воин раннего этапа небесной стадии, осмелился предстать перед ними? Нитянь улыбнулся и сказал: «Вы можете мне не верить, но я не испугался лишь потому, что вся ваша группа не сможет победить меня в битве. Если я захочу уйти, то вам меня не остановить». Нитянь подумал, что такая позиция в этом вопросе поможет вызвать доверие Луянь. Луянь отказалась идти дальше в лес лишь потому, что она боялась повторения предыдущего опыта. «Да ты просто большой лжец», — громко провозгласила Луянь. Затем Сон Ли опять посмотрела на Нитяня и спросила: «Вы действительно думаете, что можете разобраться с Наей в одиночку? Не возражаете ли вы продемонстрировать нам свою силу?» Нитянь наблюдал за группой в течение нескольких дней, поэтому он знал, что Сон Ли иногда тайком общается с Шэн Вэй. Собственно говоря, именно Сон Ли предложила идею идти глубже в лес. Только потому, что Шэн Вэй был их лидером, он был более убедителен, поэтому именно он предложил идею остальным. Сон Ли сильнее всех отправится в лесную чащу и охотится там на зверей 4-го уровня. Ха-ха-ха, что там доказывать? Нитянь встряхнул медальоном и сказал: «Этот медальон говорит сам за себя. Могу ли я взглянуть на него?» — спросила Сон Ли. «Нет проблем». Нитянь без лишних сомнений бросил ей медальон. Он знал, что каждый медальон гостя старейшины был наделен собственным пучком психического сознания. В эти медальоны были заранее встроены сложные магические формирования. Одно из них активировалось только с помощью пучка психической энергии. Поэтому как только владелец умрет, заклинание прекратит работать и медальон станет недействительным. Таким образом, медальон потеряет свой смысл. Поэтому Нитянь без лишних опасений передал медальон Сон Ли. Сон Ли схватила личный медальон и внимательно осмотрела его, прежде чем вернуть его обратно в Нитяню. Она повернулась к Шэн Вэй и сказала: «Медальон настоящий». Шэн Вэй был очень удивлен этому. Он и Сон Ли были на позднем этапе небесной стадии и давно жили в раздробленном городе. Ему было понятно, что кровавые черепа никогда не будут предлагать эти медальоны просто так. Как бы то ни было, Нитянь находился всего лишь на раннем этапе небесной стадии. Это означало, что Нитянь наверняка был очень необычным человеком. В нем должно было быть что-то особенное. Несколько мгновений назад в их головах появилась мысль об убийстве Нитяня. Однако после слов Сон Ли о подлинности медальона, Шэн Вэй сразу же отложил эту идею. Луянь безразлично хмыкнула и сказала: «Даже если его личный медальон реален, его база культивирования по-прежнему слишком низка. Нам нужно, чтобы мы все работали очень слаженно, если мы хотим убить зверя 4-го уровня. Независимо от того, насколько он находчив, я не верю, что он может убить зверя 4-го уровня в одиночку. А раз он не может, то как только мы столкнемся с двумя зверями одновременно, то мы все несомненно умрем». «Ну да, ты права. Я не могу убить такого зверя в одиночку, ничего не скрывая, ответил Нитянь. Он также хотел сказать, что с его небесными наблюдателями он сможет помочь им не столкнуться с двумя зверями одновременно. Просто бесплотные глаза в небе не внушают доверия. Если бы он пошел и сказал им об этом, то они наверняка бы приняли его за лжеца. Поэтому он отказался от идеи рассказывать им о них. Луянь не уступала, поэтому Сели предложила: как насчет голосования? Те, кто готов пойти в лесную чащу, поднимите руки. Все, кроме Луянь, подняли руки. Нитянь понял, что Сон Ли убедила не только Шэн Вэй, но и трех других. Луянь была единственным противником этой идеи. Голосование разгневало Луянь. «Хотите сдохнуть? Милости прошу, идите. Я не пойду с вами». Шэн Вэй тоже рассердился и выпалил: «Хорошо, тогда ты останешься здесь. Мы сами пойдем охотиться на духовных зверей четвертого уровня. Не думаю, что без тебя мы не справимся». «Хорошо, я с Нетер. Пеньем жду вашего торжественного возвращения». С этими словами Луянь ушла. Ее сердце горело от гнева. «Вы можете присоединиться к нам», — улыбаясь, сказала Сон Ли. Казалось, что ее никак не волновал уход Луянь. «Вы можете присоединиться к нашей команде», — сказал Шэн Вэй. «Но необходимо помнить одно. Добычу распределяю я. Я делаю это согласно вкладу каждого участника, поэтому вы не сможете мне даже возразить. Я же сказал, что я возьму только мясо и кровь», — сказал Нитянь. Шэн Вэй очень удивился и спросил: «Вы серьезно?» Он посчитал слова Нитяня шуткой. «Обычно люди просто оставляют мясо зараженных духовных зверей». «Да, я уже сказал, это абсолютная правда», — слегка раздраженно сказал Нитянь. «Я хочу только мясо и кровь духовных зверей, и я не возьму ничего кроме них». Шэн Вэй повернулся, чтобы посмотреть на свою команду. Он спросил: «Вы все слышали сами, не так ли?» Все четверо кивнули. «Так тому и быть, Литянь, теперь ты в команде». Глава 283. Властелин всех миров. Глава 283. После ухода Луянь и присоединения Нитяня в команде снова стало 6 человек. Из-за отсутствия Луянь команда достигла полного взаимопонимания. Нитянь последовал за Шэн Вэй и Сон Ли, а три других воина — в более глубокие части леса. Они встречались с некоторыми низкоуровневыми духовными зверями на пути. Поскольку все они были на втором или третьем уровне, Нитянь сражался с ними с помощью заклинания «Огненный дух». Поэтому в глазах Шэн Вэй и Сон Ли Нитянь был не более чем воином Ци, который культивировал огненные заклинания, а его боевое мастерство было примерно на уровне Луянь. Тем не менее, они знали всех тайн Нитяня. Боевое мастерство Нитяня их немного впечатлило. Все-таки он был только на раннем этапе небесной стадии. Однако мысль о том, об особом статусе Нитяня, их успокаивала. В конце концов, компетентность Нитяня была признана кровавыми черепами. Поэтому мастерство Нитяня их почти не удивляло. Из всех пяти человек Сон Ли больше всего обращала внимание на Нитяня. При каждой битве она внимательно следила за ним, но она не могла заметить, что Нитянь намеренно скрывает всю свою мощь. Женщина выглядела совершенно спокойно. Она словно отстранилась от всех земных проблем. Тем не менее, Нитянь подозревал, что в ней есть нечто необычное. Нитянь несколько раз охотился с группой в течение нескольких дней. Шэн Вэй и Сон Ли были на позднем этапе небесной стадии. Остальные три воина были на среднем этапе небесной стадии. Это делало группу довольно эффективной. Нитянь держал свое слово. Он брал только кровь и мясо, оставляя кожу, зубы и рога другим. В команде он начал куда быстрее запасать мясо. Между тем, остальные пять членов команды остались довольны его добросовестностью. Когда они узнали, что Нитянь действительно не брал ничего кроме мяса и крови, то отношение к нему улучшилось. Если бы Луянь все еще была в команде, то она бы наверняка брала часть ценных ресурсов. Нитянь обладал силой, равной силе Луянь, только он не требовал никаких трофеев. Конечно, это их очень обрадовало. Тем не менее, им было немного любопытно, почему Нитянь отделяется от группы каждый раз, когда они останавливаются, чтобы восстановиться. Нитянь никогда не использовал духовные камни, чтобы восстановить силы вместе с остальной группой. Нитянь поступал так из-за необходимости поглощать большое количество мяса зараженных духовных зверей. Если бы они увидели, как Нитянь вовсю увлекается поеданием мяса, полного грязи и примесей, то они бы подумали о нем плохо. Кроме того, Нитяню необходимо поглощать звездную энергию, чтобы затем создавать скопление звездной росы. Чтобы сохранить свои секреты, ему пришлось регулярно отделяться от группы. Однажды в полночь Нитянь искал уединенное место вдали от других, где он съел почти 50 килограммов мяса зверя, прежде чем он привел себя в порядок и вернулся в лагерь. С помощью небесных наблюдателей он точно знал, когда остальная группа собирается закончить культивирование. Шэн Вэй поднял подбородок и увидел, как возвращается Нитянь, а затем его выражение лица приобрело подозрительный характер. «Этот парень всегда возвращается ровно в тот момент, когда мы собираемся закончить культивирование». Сон Ли сидела рядом с ним. Они обсуждали Нитяня. Его возвращение не остановило их. Сон Ли медленно поднялась на ноги. Она переоделась в короткую боевую одежду и теперь была больше похожа на леопарда. Боевые одежды очень хорошо подчеркивали все ее формы. Шэн Вэй, который все еще сидел на земле, пристально посмотрел на ее талию и сказал довольно спокойным тоном. «Сон Ли, ты думаешь, этот Ли Тянь показал все свое боевое мастерство?» По мере продвижения вглубь леса образ Сон Ли менялся. Вначале она была одета в длинное платье, которое создавало ей образ спокойной и изящной женщины. А теперь она носила слегка обтягивающую боевую одежду, которая мгновенно подсвечивала ее горячее тело. Шэн Вэй не знал ее достаточно долго, он считал ее просто хорошим товарищем и напарником, не более. Однако новый образ Сон Ли в обтягивающей одежде не мог не заинтересовать его. В течение последних нескольких дней постоянно пытался быть ближе к Сон Ли. При распределении добычи он всегда старался дать ей то, что она хочет. «Нет», — тихо сказала Сон Ли. Судя по всему, Ли Тянь сражался, а не полную силу. Шэн Вэй слегка нахмурился и сказал, «Этот парень точно что-то скрывает. Он появился из ниоткуда и решил присоединиться к нам. Есть ли у него какие-то скрытые мотивы? Мы оба знаем, что мясо и кровь духовных не имеют никакой ценности. А может, его требование именно этих бесполезных частей – это всего лишь маскировка?» Сон Ли улыбнулась и сказала, «Ни о чем беспокоиться. Что бы там ни было, он только на раннем этапе небесной стадии. Боишься, что в случае проблем мы с ним не справимся?» Шэн Вэй ответил, «Конечно, я не боюсь. Я говорю, что он может быть не один. Позвольте мне пойти и узнать его настоящие намерения», — мягко произнесла Сон Ли. Затем, с легкой улыбкой на лице, она сделала легкое движение бедрами и медленно направилась к Нитяню. Шэн Вэй, наблюдая за ней со спины, проглотил слюну и подумал, что за шалава. Сон Ли с все той же улыбкой подошла к Нитяню и сказала, «Ты путешествовал и охотился с нами в течение нескольких дней. Как ты себя чувствуешь? Неужели тебе что-то не нравится? Если тебя не устраивают какие-то условия, то просто расскажи об этом. Я поговорю с Шэн Вэй об этом». В этот момент другие воины среднего этапа небесной стадии все еще восстанавливались с закрытыми глазами. Только Шэн Вэй сидел под деревом и смотрел на них издалека. Походка Сон Ли смутила Нитяня. Сон Ли обладала достаточно красивым лицом. Раньше она носила длинное платье, которое скрывало ее соблазнительное тело. Кроме того, она притворилась спокойной и понимающей, что тоже отнимало часть ее природного очарования. Однако теперь, когда она полностью изменила свой образ, она стала намного более привлекательной. Об этом свидетельствовал взгляд Шэн Вэй. Он смотрел на нее так, словно он готов был съесть прямо здесь и сейчас. Остальные воины Ци пробудились от культивирования и также начали обсуждать Сон Ли. В их глазах не было ничего, кроме жгучих плотских желаний. После ухода Лу Янь Сон Ли стала единственной женщиной в команде, вероятно, поэтому она и решила включить все свое обаяние. Просто в этот момент она, похоже, сменила цель с Шэн Вэй на Нитяня. Видя ее в таком образе, Нитянь не только взволновался, но и насторожился. У него давно было ощущение, что у нее есть какие-то скрытые мотивы путешествия в лесную чащу. «Нет, все в порядке», — с легкой улыбкой ответил Нитянь. «Добычу разделяют достойно и справедливо. Мне очень понравилось работать с вами. Немного жаль, что наш дальнейший поход будет далеко не самым легким. Надеюсь, у нас не будет разногласий во время битвы с зверем четвертого уровня». «Как такое возможно?» — спокойно сказала Сон Ли. Затем она села рядом с Нитянем и сказала, «Мне очень интересно, как тебе удалось получить медальон старейшины гостя кровавых черепов? Не хочешь ли рассказать свою историю?» Нитянь с улыбкой покачал головой. «Не могу, извините, скупо». Сон Ли поджала губы, но она сохранила свою широкую улыбку. «Что ж, не рассказывай, раз не хочешь. Я пришла сказать, что отныне мы входим в лесную чащу, и в любой момент мы можем встретить зверей четвертого уровня. Поэтому не думай, что битвы будут такими же легкими». «Я понимаю», — ответил Нитянь. «Еще кое-что». Сон Ли слегка засомневалась, но продолжила. «Возможно, ты не знаешь, так как не часто здесь бываешь. Помимо духовных зверей четвертого уровня, мы также можем встретить здесь охотников, которые пришли сюда с трех основных городов. Охотники, Нитянь слегка нахмурился. Вы говорите о людях, которые зарабатывают на жизнь, убивая исследователей и собирая их ценности. Именно, серьезным тоном сказала Сонли. Охотник, особый термин для мародеров измерения раскола пустоты. Обычно они прятались неподалеку от трех основных городов. Иногда они также бродили по горному хребту иллюзии пустоты и заманивали воиновцы в самые разнообразные ловушки. Только члены трех основных фракций могли пользоваться порталом для перемещения на хребет иллюзии пустоты. Все остальные должны были проходить большие расстояния, поэтому такие путешественники могли с легкостью стать жертвами охотников. Охотники были разделены на свои группы и имели собственные территории. Эти люди никогда не проявляют милосердия в отношении своих жертв. Глава 284. Властелин всех миров. Глава 284. Они жили только ради убийства других воиновцы на хребте иллюзии пустоты. Воиновцы вне трех основных фракций рано или поздно сталкивались с ними, поскольку они путешествовали без порталов. Я также многим воинам везло добыть себе какое-то богатство в горах, однако удача покидала их по возвращению в свои города. Охотники лишали их жизни и забирали все ценности себе. Рассказ Сонли об охотниках в глубокой лесной чаще слегка шокировал Нитяня. Поскольку он охотился только в окрестностях густого леса, он никогда и не думал, что в центре леса могут скрываться охотники. Он прекрасно помнил слова Пейцицы. Она сказала, что поход вглубь леса – самоубийство. Возможно, Пейцицы знала, что здесь могут быть охотники. Охотники тоже выщут высокоуровневых зверей для охоты? – спросил Нитянь. – Не совсем. Угрюмо сказала Сонли. Да, они охотятся на духовных зверей, но это не их главная цель. Их главная цель – такие вот охотники, как мы с тобой, которые идут в лес ради ценных материалов. На самом деле охотники знают этот густой лес намного лучше нас. Они знают места обитания высокоуровневых зверей. Поэтому у них больше шансов выследить зверя. У нас же с этим бывают некоторые проблемы, поскольку мы не можем тратить намного времени на выслеживание. Было много случаев, когда разведывательные группы сталкивались с двумя или даже тремя зверями четвертого уровня одновременно. Обычно, люди не переживают подобные встречи. Даже если будут выжившие, их все равно убьют охотники. Тем не менее, охотники используют хорошие знания леса, чтобы избегать встреч с мощными духовными зверями. Они сохраняют свою энергию и находят возможности сражаться с группами таких охотников, как мы. Впереди нас ждет только опасность. Мы должны остерегаться не только духовных зверей, но и охотников. Спасибо, что рассказала мне об этом, сказал Нитянь. Сонли очаровательно улыбнулась и сказала: «Всегда пожалуйста. Теперь, когда мы в одной команде, можно делиться с тобой самой важной информацией. Я рассказал об охотниках ради твоей же безопасности». В этот момент остальные воины также поднялись на ноги. «Мы готовы идти», — громко сказал человек по имени Инто. «Выдвигаемся», — громко крикнул Шэн Вэй. Он подошел к Нитяню и Сонли. Его голос звучал слегка раздраженно. Он сказал: «Все наши предыдущие битвы ничто по сравнению со следующей. Я хочу, чтобы ты подготовился как следует». После флирта с Сонли Шэн Вэй не мог не обращать на нее внимания. Он уже собирался воплотить все свои намерения в жизнь, сразу как только бы они вернулись из своего путешествия. В его глазах она была не более чем лакомым куском мяса, который бы он с удовольствием съел на обед. Поэтому ее теплое общение с Нитянем серьезно омрачило его. Однако Нитянь не сделал ничего такого, он просто общался с Сонли. Вдобавок к этому он был гостем старейшины кровавых черепов, поэтому ему оставалось только спокойно ждать и терпеть. После краткой подготовки все шестеро двинулись к сердцу густого леса. Нитянь был еще спокойнее, чем прежде. Он начал внимательно осматривать окрестности с помощью небесных наблюдателей. Перед разговором с Сонли он использовал только 4 небесных глаза из 7. В конце концов, для создания небесных наблюдателей была нужна энергия души, которая вырабатывалась 7 звездами в его душе. Эта энергия была очень ценная, поскольку ее было трудно вырабатывать. Вот почему он намеренно сохранял часть своей энергии души. Однако теперь, когда они шли ближе к сердцу леса, и в любой момент они могли столкнуться с могущественными духовными зверями, он больше не мог больше сохранять свою энергию. Ему пришлось призвать все 7 небесных наблюдателей. Прошел час, один из небесных глаз Нитяня обнаружил трех воинов Ци. Именно от этих воинов он ранее успел узнать о событиях конфликта между тремя фракциями. От них он также узнал, что Лилан Фэн гонится за ним. Он никогда не ожидал увидеть их здесь. Судя по всему, они только что убили духовного зверя четверток, а уровня – кровавого крокодила. Они торопились вырезать его кровавые глаза, забрать острые зубы и снять с него шкуру. Все они были покрыты кровью и выглядели довольно потрепанными. Видимо, они только что завершили ожесточенную битву. Нитянь видел это и сказал: «Я чувствую слабую кровавую ауру, исходящую оттуда». Он протянул руку и указал в сторону трех исследователей. «Кровавая аура?» Шэн Вэй задрал нос и принюхался. Затем он настороженно спросил: «Уверен, что не ошибся? У меня очень острое обоняние», — ответил Нитянь. «Хорошо», — кивнул Шэн Вэй. «Эй, давайте пойдем и посмотрим». «Идем осторожно, я надеюсь, что нам достанется что-нибудь ценное». Услышав его слова, воины значительно ускорились. Даже Шэн Вэй почувствовал ауру крови, когда их группа почти столкнулась с другой. Также в тот момент они решили, что им с легкостью удастся одолеть другую группу. С этой мыслью Шэн Вэй сразу же оживился. Фью, он и Сон Ли быстро бросились к другой группе, поэтому они прибыли самыми первыми. «Ха-ха-ха, мы сорвали куш». В тот момент, когда Шэн Вэй прибыл и увидел состояние, в котором находилась другая группа, он усмехнулся. Ни те, ни другие прибыли вскоре после них. Они увидели мертвого кровавого крокодила и трех воинов Ци небесной стадии. Среди этих троих один был на позднем этапе небесной стадии, остальные двое были только на среднем этапе небесной стадии. Даже если бы все трое дрались в полную силу, то они все равно не смогли бы одолеть Шэн Вэй и его группу. «Откуда вы?» – высоко подняв голову, спросил Шэн Вэй. «Пепельный город», – ответил один из воинов. «Пепельный город, хорошо». Услышав ответ мужчины, Шэн Вэй, похоже, почувствовал облегчение. Он махнул рукой и сказал беззаботно: «Кровавый крокодил теперь наш. Что же касается вас троих, то вам придется оставить по 1000 духовных камней, и тогда вы свободны. И не попадайтесь нам больше на глаза». Шэн Вэй решил не нападать, поскольку он чувствовал, что у этих воинов все еще осталась энергия, а один из воинов даже был на позднем этапе небесной стадии. Шэн Вэй оценил ситуацию и пришел к выводу, что они, конечно, смогут победить, но в таком случае им придется потратить энергию. А еще эта территория была намного опаснее остального леса. Они не только могли встретить зверя высокого уровня в абсолютно любой момент, но они также могли попасть в засаду охотниками. Поэтому Шэн Вэй не хотел тратить слишком много энергии на другую группу. По этой причине он просто потребовал их оставить ценности и камни. Все они в глубине души прокляли свою неудачу. Поскольку им всем хватило смелости добраться до горного хребта, то они были хорошо знакомы с здешними жестокими правилами. Главарь группы спокойно достал из браслета 3000 камней и бросил их на землю. Затем обернулся и быстро повел свою группу прочь. Мудрый выбор. После того, как Вэй и Сэн Трое ушли, Шэн Вэй шагнул вперед и собрал 3000 духовных камней в свой собственный цбраслет. «Большой брат Шэн, разве мы не должны делить всю добычу?» — хмуро взглянул Инто. Шэн Вэй слегка вытянул шею и равнодушно сказал: «Ты, мы не сражались с ними в бою, они ушли, потому что я и Сон Ли спугнул Ис, значит, ты не внес никакого вклада в получение камней. Ты же не думаешь, что это ты их испугал?» На лице Инто и двух других воинов появилась неприязнь. «Тогда где моя доля?» — с улыбкой спросила Сон Ли. Шэн Вэй рассмеялся и ответил: «Я дам тебе твою долю, нам только нужно для начала вернуться в лагерь». Сон Ли кивнула и сказала: «Ну ладно». Увидев расстроенные лица Инто и двух других, Шэн Вэй сказал: «Ладно, ладно, Сон Ли, возьмем по одному кровавому глазу крокодила. Вам троим или теню полагается остальная часть крокодила». «Ага, вот только единственными хорошими частями этого крокодила являются его кровавые глаза», – пробормотал Инто. «Все остальное почти бесполезно, но ты почти ничего не сделал», – недовольным тоном сказал Шэн Вэй. «Я думаю, что куда более разумно позволить вам взять все остальное». В этот момент вскочил Нитянь и сказал: «Я просто возьму мясо и кровь, вы можете взять кожу и зубы». После слов Нитяня напряжение Инто слегка спало, он перестал спорить с Шэн Вэй. Инто пробормотал: «Конечно, мы мало что сделали для групп, но мы здесь только из-за направления Ли Тяня. Мне кажется, Ли Тянь должен иметь хотя бы часть доли духовных». Он пытался защитить Нитяня от несправедливости. Тем не менее, Шэн Вэй не обратил внимания на его слова и спокойно шагнул к Сон Ли. Он широко улыбнулся, а затем он помог Сонли достать глаз крокодила, положенный ей по праву. Глава 285. Властелин всех миров. Глава 285. Когда Шэн Вэй и Сонли вышли вперед, чтобы вырезать глаза кровавого крокодила, Инто прошептал про себя. Он хорошо знает, что забрать. Наиболее ценными частями зверя четвертого уровня, кровавого крокодила, были его кровавые глаза, которые можно было использовать для создания высококачественной духовной экипировки. Если бы они обменяли пару глаз в раздробленном городе, то они могли бы получить по меньшей мере 4000 духовных камней взамен. Между тем, кожа кровавого крокодила, кости и зубы вместе стоили не более 1000 духовных камней. Кроме того, Шэн Вэй также взял себе 3000 духовных камней, которые оставила другая перед уходом. С точки зрения Инто, распределение добычи таким образом было очень несправедливым. Инто жаловался двум другим воинам на Шэн Вэй. Он считал, что Шэн Вэй старался произвести впечатление на Сонли и игнорировал чувства остальной группы. Несмотря на все это, Шэн Вэй находился на позднем этапе небесной стадии и был лидером группы, поэтому им не оставалось ничего, кроме как скрыть свое недовольство. Нитянь безэмоционально стоял рядом с тремя воинами, он не произнес ни слова. Пока он мог получить мясо и кровь кровавого крокодила, его интересы не были нарушены. На самом деле у него не было проблем с тем, что Шэн Вэй забирал себе 3000 духовных камней. Он уже накопил достаточное количество духовных камней, убивая большое количество членов Темной Луны. Ценности из их браслетов владения можно было продать за еще большую сумму. Поэтому он не придавал особого значения тому, как Шэн Вэй разделял духовные камни. Он нуждался только в мясе и крови духовных зверей четвертого уровня, которые он мог бы использовать для усиления своей родовой силы. Вскоре Шэн Вэй и Сонли забрали глаза кровавого крокодила и встали. «Все остальное принадлежит вам», — Шэн Вэй сказал это таким тоном, как будто бы он проявил какую-то большую щедрость. Инто и два других воина молчали. Они подошли и содрали кожу крокодила, а также забрали кости и зубы, не оставив ничего, кроме плоти и крови для Нитяня. Нитянь был в хорошем духе. Он наполнил несколько бочек кровью крокодила, а затем изрезал его гигантское тело на куски. После окончательных сборов добычи Шэн Вэй призвал группу продолжать поход. В этот момент взгляд Нитяня слегка дернулся. Он начал наблюдать за движениями трех воинов, которых они освободили ранее, опасаясь, что они могут предпринять какие-либо действия против них. Изначально он чувствовал, что их ауры жизни удаляются все дальше и дальше. Судя по всему, они не собирались нападать. Однако в этот момент Нитянь обнаружил, что колебания их ауры жизни внезапно исчезли. Они исчезли неестественно быстро и резко. Нитянь попытался лучше рассмотреть ситуацию через небесное око. Спустя несколько мгновений он почувствовал одну сильную жизненную ауру в месте исчезновения трех воинов. Однако, когда он приказал своему небесному глазу летать ближе к цели, он понял, что глаз может выйти из зоны контроля. Он был уверен, что эта аура принадлежит воину стадии Великого Неба. Он предположил, что трое воинов столкнулись во время ухода из леса с воином стадии Великого Неба. Судя по всему, они погибли именно от рук этого эксперта. Это было единственное рациональное объяснение внезапного исчезновения их ауры жизни. Нитянь сразу же предположил, что этот воин стадии Великого Неба был одним из охотников, о которых ему ранее рассказывала Сонли. «Пойдем этим путем», — Шэн Вэй указал на то место, где по предположению Нитяня находился один из охотников. Несмотря на то, что лицо Нитяня не изменилось, в его уме появилась мысль. «Шэн Вэй ничего не знает о той ситуации, не так ли?» Сонли улыбнулась и мягким спокойным голосом сказала: «Давайте не пойдем туда, у тебя действительно плохая память. Туда ушли три воина, у которых мы забрали трофей. Они, должно быть, уже исследовали этот регион еще до нашего прихода. Учитывая, что они ушли именно туда, эта область должна быть безопасной, поскольку ранее они не заметили там никакой активности духовных зверей». Таким образом, Сонли намекала на отсутствие духовных зверей в той области. «Ах, ты права, как я мог так запамятовать?» — улыбнулся Шэн Вэй. «Ну, как ты думаешь, куда нам лучше пойти?» Песня Ли указала в противоположном направлении. «Давайте пойдем этим путем». «Хорошо, тогда мы пойдем туда». Шэн Вэй сразу же согласился. Видя, что Нитянь, Инто и два других воина не возражали, Шэн Вэй повел команду в путь. Нитянь наконец-то успокоился. В конце концов, он тоже не хотел встречаться с охотником стадии Великого Неба. Если бы Сонли ничего не сказала, то он, вероятно, бы встретился с ним. В противном случае Шэн Вэй привел бы команду в засаду охотника стадии Великого Неба. Он знал, что если бы его предупредил кто-то другой, то он, вероятно, бы не послушал. Возможно, что даже после пояснения Нитяня, он все равно бы повел людей на верную смерть. Судя по взгляду Шэн Вэй на Нитяня, подобное вполне могло произойти. Нитянь шел за Шэн Вэй и Сон Ли, которые шли бок о бок, разговаривали и шутили. Он задумался. Эта женщина, Сон Ли, только создает проблемы. Если бы она не подошла ко мне, Шэн Вэй не относился бы ко мне так. Сделала ли она это из добрых намерений или намеренно разобщила меня и Шэн Вэй? Одетая в обтягивающую одежду, Сон Ли выглядела слишком привлекательно. Во время движения ее аппетитные части покачивались, делая ее просто неотразимой. Когда она разговаривала с Шэн Вэй, улыбаясь, она иногда поворачивала голову, чтобы напомнить Нитяню и другим о необходимости быть осторожными, как будто она боялась, что они будут чувствовать себя обделенными вниманием. Затем Нитянь заметил, что хотя Инто и два других воина были довольно недовольны действиями Шэн Вэй, все они были довольно тепло относились к Сон Ли. Все время, пока она разговаривала с Шэн Вэй, они не могли оторвать взгляд от ее аппетитных форм. Видимо, им всем нравилась эта кокетливая женщина. Женщины опасны, подумал про себя Нитянь. Когда-нибудь эта женщина станет причиной разногласий в команде. Примерно через 15 минут один из небесных наблюдателей Нитяня заметил золотого носорога. Золотой носорог четвертого уровня был покрыт ранами и жевал плоть от мертвого воина Ци на земле. Судя по всему, этот воин пришел в густой лес, чтобы самостоятельно охотиться на могущественных духовных зверей. Однако по какой-то причине он потерпел неудачу и вместо этого стал пищей для золотого носорога. Это сразу же насторожило Нитяня. На этот раз он ничего не сказал Шэн Вэй, поскольку он был уверен, что их группе из 6 человек без проблем удастся справиться с золотым носорогом. Через мгновение они подошли к золотому носорогу. Шэн Вэй разволновался и выкрикнул: «Кровавая аура! Я почувствовал кровавую ауру!» Затем он решил похвалиться перед Нитянем. «А ты чувствуешь это?» Нитянь отрицательно покачал головой. На лице Шэн Вэй появилось надменное выражение, и он сказал: «Кажется, твой острый нюх подвел тебя». «Да, я думаю, иногда у меня есть нюх, а иногда отсутствует напрочь», — присоединился к его мнению Нитянь. «Давайте пойдем туда и посмотрим». После этих слов Шэн Вэй выступил впереди группы. В течение короткого времени группа из 6 человек прибыла к золотому носорогу. К моменту их прибытия золотой носорог уже доел труп воина и уже собирался уходить. Внезапное появление группы Нитяня застало его врасплох. Кровожадность и злость мгновенно появился в его широких глазах. Он посмотрел на Нитяня и его группу, как будто он оценивал, сможет ли он одолеть их в бою. Золотые носороги были распространенной породой духовных зверей на горном хребте иллюзии пустоты. Они обычно были довольно раздражительны и нападали на любого. Они не нападали только если чувствовали большую угрозу. То же самое касается и этого золотого носорога. Бух, бух, бух, бух, бух. Почти сразу же золотой носорог устремил свой острый сияющий рог прямо в Шэн Вэй, который был в авангарде группы. Внезапно Шэн Вэй воскликнул: «Отлично, давайте прикончим его. После того, как мы убьем этого золотого носорога, я возьму его рог, а остальное оставлю вам». Он, казалось, впал в бешенство. Он отправился на горный хребет иллюзии пустоты из-за желания заработать духовные камни, поскольку он хотел заработать камни на новую духовную экипировку, которая идеально соответствовала его параметрам. По его оценке, он должен был провести гораздо больше времени в горах, чтобы собирать ценные вещи, которые можно было затем обменять на духовные камни. Однако удача была на его стороне. Он уже получил 3000 духовных камней и глаз кровавого крокодила. Если бы он мог получить рог золотого носорога, то ему бы хватило выручки с этих предметов на покупку необходимого духовного инструмента. Рог золотого носорога – самая ценная его часть, пробормотал Инто. Шэн Вэй услышал его и бросил на него холодный взгляд, спросив: «Какие-то проблемы?» Инто покачал головой: «Нет». «Вот и хорошо». Шэн Вэй хмыкнул и напал на золотого носорога. Он крикнул: «Сон Ли, ты атакуешь его спереди, я атакую его по бокам. Остальные разбегаются и атакуют его живот». Слабыми местами золотого носорога были его живот и шея. Шэн Вэй уже много лет изучал горный хребет иллюзии пустоты и много раз боролся с золотыми носорогами, поэтому у него было четкое понимание их слабостей. Один за другим из браслета владения Шэн Вэй вылетели серебряные кинжалы длиной с руку. Они сформировали паутину и устремились в золотого носорога. Сон Ли усмехнулась и резко устремила свое тело в леопардовой одежде прямо в золотого носорога, словно острое копье. Из ее рукава скользнуло острое зеленое копье, сияющее ярким морозным светом. Однако золотой носорог, похоже, почувствовал угрозу и сразу же поспешил отступать. Теперь золотой носорог слегка опустился на землю, прикрывая свой уязвимый живот. Глава 286. Властелин всех миров. Глава 286. Удар. Еще удар. Сеть из серебряных кинжалов полетела прямо в спину носорога, вызывая тем самым громкий лязг металла и множество ярких искр. Кинжалы Шэн Вэй были недостаточно острыми, чтобы пробить шкуру золотого носорога. Спина золотого носорога была самой сложной частью его защиты, она имела золотой окрас и была такой же твердой, как сталь. Его спина может отражать атаки большинства видов оружия. Как правило, люди не могли порезать его спину острым оружием, если только это не был особый духовный инструмент.